левый и правый. Встал с левой ноги, считая, день не задался. Сделал дело тяп-ляп, значит, левой пяткой. Пошел налево, изменил жене. Получил левые деньги, однозначно нечестным путем. В роддоме и сегодня можно услышать: не корми ребенка левой грудью, левша вырастет. А быть левшой в мире праворукого шовинизма, ох, как непросто. На Руси к левшам относились настолько подозрительно, что им даже запрещали давать показания в суде, а во времена Инквизиции леворукость считалась ведьмовским признаком и близостью к дьяволу. Многие известные ученые в XIX, да и XX столетии считали леворукость чуть ли не признаком дегенератизма. И их отчего-то не останавливал тот факт, что левшами были Леонардо да Винчи и Микеланджело, Александр Македонский, Юлий Цезарь, Карл Великий и Жанна д'Арк. Левшам нужно было как-то сопротивляться, отвоевывать себе жизненное пространство. И писатель-левша Николай Лесков создает свой знаменитый сказ о тульском мастере, который аглицкую стальную блоху подковал. Этого русского гениального самородка Лесков наделяет своим свойством — мастер-левша. Другой леворукий писатель Льюис Кэрролл создает удобный для левшей мир — сказочное Зазеркалье, где все устроено наперекор здравому смыслу и вопреки нормальному ходу вещей. Левый и правый — одно из главных противопоставлений в древних мифологиях. По древним поверьям, за левым плечом у человека находится нечистая сила, а за правым — ангел-хранитель. До сих пор у нас с вами, современных, цивилизованных людей, на генетическом уровне сохранилась привычка трижды плевать через левое плечо, чтобы не сглазить. В Ветковском музее старообрядческого искусства, о котором я уже упоминала, есть редкая икона Николы Отвратного. Глаза святого скошены в левую от смотрящего на него сторону. Он как бы отводит в сторону от человека, отвращает нечистую силу и все зло. Слова «левый» и «правый» часто можно услышать и в определении политических течений и партий. Но тут начинается такая путаница, что и не разберешься. В одном я уверена. Даже если вы встали с левой ноги, все равно все будет хорошо. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.